Вот 50 камер на площади Тяньаньмэнь. На экране появились изображения площади в реальном времени, и аудитория снова зашумела. Дальше Бейли показал видео из десятка других авторитарных государств, съемки Хартума, видео из Пномпеня, где власти понятия не имели, что за ними наблюдают 3000 сфероидов из Калифорнии, даже не догадывались, что за ними можно наблюдать, что такая технология была или будет возможна. Бейли снова очистил экран и шагнул к краю сцены. «Вы мое мнение знаете, да? В таких ситуациях я поддерживаю Гаагу. Я за правозащитников по всему миру. Ответственность должна быть. Тиранам больше не спрятаться. Должны быть и будут документирование и ответственность. Мы обязаны стать свидетелями. И я заявляю, что ради этого все события нужно знать». На экран спустились слова «Все события нужно знать». Народ, мы на пороге нового просвещения. И я не говорю о нашем новом корпусе. Я говорю об эпохе, когда человеческая мысль, человеческие поступки и достижения перестанут утекать в небытие, точно из дырявого решета. Мы этого не допустим. Однажды такое уже было, это называлось Средневековье, темные века. Если бы не монахи, мир утратил бы все, чему успел научиться. И мы живем в похожие времена. Мы теряем многое из того, что делаем, видим, узнаем, но не обязательно жить так, ибо у нас есть наши камеры, а у сферы есть ее миссия. Он повернулся к экрану и прочел вслух, дабы зрители накрепко запомнили. «Все события нужно знать!» Затем с улыбкой взглянул в зал. «А теперь финальный аккорд. Моей матери 81. Ей стало нелегко передвигаться. Год назад она упала, сломала шейку бедра, и с тех пор я за нее беспокоюсь. Попросил ее установить камеры слежения, чтобы у меня был доступ по кабелю, но она отказалась. Теперь я могу вздохнуть с облегчением. В выходные, когда она легла подремать...» По залу побежали смешки. «Простите, простите меня», — сказал он. «У меня не было выбора. Она бы мне не разрешила. Я прокрался в дом и везде понаставил камер. Они крошечные. Она их в жизнь не заметит. Я вам быстренько продемонстрирую. Покажите нам с первой по пятую камеры у мамы дома». Возникла сетка с изображениями, в том числе его мамы. Она шла по освещенному коридору в одном полотенце. Зрители заржали. «Ой, давайте это выключим!» Картинка исчезла. «Короче, суть. Я знаю, что у нее все благополучно, и мне спокойно. Мы в сфере знаем, что прозрачность дарует покой. Мне больше не нужно дергаться, как там мама. Мне больше не нужно беспокоиться, как там в Мьянме. Мы выпускаем миллион экземпляров этой модели, и, по моим прогнозам, через год получим миллион видеопотоков. Через 5 лет 50 миллионов, через 10 – 2 миллиарда камер. И останется крайне мало населенных районов, где нам будет отказано в доступе». Аудитория опять взревела. Кто-то заорал: «Хотим сейчас!» Вместо того, чтобы мыкаться по вебу и в итоге найти какой-нибудь монтаж ужасного качества, продолжал Бейли, вы идете на «Виддали» и вбиваете в строку поиска «Мьянма» или имя вашей школьной пассии. Не исключено, что кто-нибудь поблизости установил камеру. Вы хотите знать о мире больше? Отчего не удовлетворить вашу любознательность? Хотите видеть Фиджи, но не можете поехать? «Виддали». Хотите взглянуть, как там ваш отпрыск поживает в школе? «Виддали». Вот она, абсолютная прозрачность, без фильтров. Видно все и всегда. Мэй склонилась к Энни. С ума сойти. Я говорю: «Ага». «Далее. Должны эти камеры быть стационарными?» Бейли укоризненно воздел палец. «Разумеется, нет. У меня десяток помощников по всему миру. Они носят камеры на шее. Давайте-ка их навестим. Камеру Дэнни включите». На экране возник Мачу-Пикчу. Как на открытке, вид с вершины над древними развалинами. А потом картинка сдвинулась, приблизилась, толпа ахнула и в восторге заорала. «Изображение в реальном времени! Ну, это очевидно! Привет, Дэнни! Теперь включим Сару на горе Кения». На огромном экране появилась новая картинка — высокогорное сланцевое плато. «Покажи нам гору, Сара!» Камера развернулась и явила горный пик, окутанный туманом. «Как видите, становятся возможны визуальные суррогаты. Допустим, я прикован к постели или слишком хвор и не заберусь на гору сам. Посылаю кого-нибудь с камерой на шее и в реальном времени переживаю восхождение. Давайте еще что-нибудь посмотрим». Он показал Париж, Куала-Лумпур, лондонский паб. «Теперь чуток поэкспериментируем. Возьмем все камеры разом. Я сижу дома, захожу в интернет, хочу посмотреть мир. Покажите мне, как дела на 101-м. Улицы Джакарты. Серфинг. Дом моей матери. Покажите веб-камеры всех моих бывших одноклассников». С каждой командой открывался новый видеопоток. Наконец, по меньшей мере, сотня камер транслировали видео на экран. «Мы станем всевидящими, вездесущими!» Зрители повскакивали, зал сотрясала громовая овация. Мэй положила голову Энни на плечо. «Мы узнаем все события», — прошептала та. «Ты светишься?» «Точно. Ничего я не свечусь. Как будто ребенка ждешь. Я тебя поняла, прекрати». Отец потянулся через стол и взял Мэй за руку. Настала суббота. И в честь первой недели в сфере родители устроили Мэй праздничный ужин. Они вечно сентиментальничали, ну, в последнее время. Когда Мэй была моложе, единственным ребенком супругов, которые давно подумывали, что детей у них не будет вовсе, жизнь дома была заковыристее. На неделе отец почти не появлялся. Он работал комендантом бизнес-парка во Фресно. По 14 часов в день и домашние дела целиком предоставлял жене. Та отрабатывала 3 смены в неделю в гостиничном ресторане, а в ответ на общий стресс чуть что срывалась, главным образом на Мэй. Но когда Мэй исполнилось 10, родители объявили, что купили парковку, 2 этажа неподалеку от центра Фресно, и несколько лет дежурили там по очереди. Унизительно, когда родители друзей говорили Мэй: «Слышь, видели твою мамку на парковке?» Или «Передай папаше спасибо, что на днях денег с меня не взял». Но вскоре доходы устаканились, и родители наняли 2 сменщиков. Теперь они позволяли себе выходные, планировали дальше, чем на пару месяцев вперед, и смягчились, стали очень тихой, несносно приятной пожилой четой. За какой-то год из молодых родителей, которые вечно зашиваются, они как будто превратились в дедушку и бабушку, медлительных, доброжелательных, понятия не имеющих, чего хочет их ребенок. Когда Мэй окончила неполную среднюю, родители свозили ее в Диснейленд, не догадываясь, видимо, что она слишком большая, и поездка туда в одиночестве с 2 взрослыми, то есть, по сути, в одиночестве, решительно противоречит любым представлениям о развлечениях. Но они так рьяно желали ей добра, что она не смогла отказаться, и под конец они бездумно развлекались. Она и не знала, что с родителями так можно. Все ошметки обид из-за эмоциональной нестабильности ее детства остыли под неизменным прохладным ручейком их старания. А теперь родители приехали в залив прожить выходные в самом дешевом пансионе, какой здесь нашелся, от сферы в 15 милях, и, судя по виду, там живут привидение. Все втроем пошли в какой-то псевдомодный ресторан, о котором слыхали родители. И если кто тут и светился, так это они. Прям сияли. «Ну, прекрасно было?» — спросила мать. «Прекрасно. Я так и знала». Мать уселась поудобнее, скрестила руки на груди. «Я не хочу работать больше нигде, никогда в жизни», — сказала Мэй. «Какое счастье!» — сказал отец. «Мы тоже не хотим, чтоб ты еще где-то работала». Мать склонилась ближе, взяла Мэй за локоть. «Я сказала Каролининой маме. Ты ее знаешь». Она сморщила нос. Сильнее оскорбить не умела. У нее такой был вид, словно ей в попу острый кол сунули. От зависти аж вскипела. «Мам!» «Я и про зарплату твою проговорилась». «Мам!» «Я только сказала, надеюсь, 60 тысяч долларов ей хватит». «Ты правда ей так сказала?» «Я тебе не верю». «Но это же правда». «Ну, вообще-то 62». «О, батюшки! Надо будет ей перезвонить. Вот не надо». «Ну, ладно, не буду». «Но получилось весело», — сказала мать. «Я мимоходом обмолвилась. Моя дочь работает в крутейшей компании планеты. У моей дочери стоматологическая страховка». «Да ладно тебе. Мне просто повезло, и Энни...» Теперь к ней склонился отец. «Как Энни?» «Хорошо. Передай, что мы ее любим». «Передам». «Не смогла прийти?» «Не-а, занята». «Но ты звала?» «Звала». «Она передавала привет, но у нее работа выше крыши». «А чем она занимается?» — спросила мать. «Да всем подряд», — сказала Мэй. «Она в бригаде 40. Участвует во всех ключевых решениях. По-моему, в основном... Всякое законодательство в других странах, наверное, очень ответственная работа». «А опцион какой?» — сказал отец. «Сколько она стоит? Это ж представить страшно». «Пап, не представляй. Зачем она работает с такими опционами? Я бы на пляже валялся. Завел бы гарем». Мать ладонью накрыла его руку. «Перестань, Винни!» А затем сказала дочери. «Надеюсь, у нее есть время наслаждаться жизнью». «Ну да», — ответила Мэй. «Вот сейчас она, наверное, в кампусе на вечеринке». Отец улыбнулся. «Кампус. Мне нравится. Очень клево. Мы это называли конторы». Мать встревожилась. «На вечеринке? А ты не хотела пойти?» «Я хотела, но и вас я хотела повидать. Там полно этих вечеринок». «Но ведь первая неделя...» Мать явно расстроилась. «Может, стоило пойти? Теперь я буду мучиться. Мы тебя оторвали». «Ты уж мне поверь, там через день эти вечеринки. Все только и делают, что тусуются. Все нормально. Ты же... «На обед пока не ходишь?» — спросила мать. Когда Мэй начинала в коммунальной службе, мать говорила то же самое. «В первую неделю на обед не ходи. Создает превратное впечатление». «Не волнуйся», — сказала Мэй, — «я даже в туалет не хожу». Мать закатила глаза. «В общем, я только хочу сказать, что мы очень тобой гордимся. И любим тебя». «И Энни», — прибавил отец. «Ну да. Мы любим тебя и Энни». Поели они быстро, зная, что отец скоро устанет. Он настоял на ресторане, хотя дома редко куда ходил. Постоянная усталость накатывала нежданно и мощно, и он практически валился с ног. Если оказались в городе, важно, если что, срочно ретироваться. Так они и сделали, манкировав десертом. Мэй доехала до пансиона, и там, среди множества хозяйских кукол, все трое, наконец, расслабились, не опасаясь ЧП. Мэй так и не привыкла к тому, что у отца рассеянный склероз. Диагноз поставили всего 2 года назад, хотя симптомы наблюдались уже много лет. у отца заплетался язык. Он промахивался, пытаясь что-нибудь взять, и, наконец, дважды упал, оба раза дома в прихожей, потянувшись к двери. Родители продали парковку, неплохо за нее выручили, и теперь все время тратилось на уход за отцом, а минимум несколько часов в день на изучение медицинских счетов и войну со страховщиками. А, кстати, мы тут недавно Мерсера видели, сказала мать, и отец улыбнулся. Мерсер — бывший бойфренд Мэй. В школе и колледже у нее было 4 серьезных романа, но родители принимали во внимание только Мерсера. Или же только его признали и запомнили. Он по-прежнему жил в родном городе, это тоже способствовало. «Славно», — сказала Мэй, желая закруглить этот разговор. «Все мастерит люстры из оленьих рогов». «Ты полегче», — сказал отец, расслышав колючки в ее тоне. «У него теперь свой бизнес, и он не хвастается, но явно процветает». «Так, пора сменить тему». «У меня пока средний рейтинг 97», — сказала Мэй. «Сказали, что для нуба это рекорд». На лицах родителей нарисовалась растерянность. Отец медленно моргнул. Они не понимают, о чем это она. «Что-что, лапуль?» — спросил отец. Мэй не стала продолжать. Еще слыша, как слова вылетают изо рта, она сообразила, что эту реплику придется разъяснять слишком долго. «Как дела со страховкой?» — спросила она и мигом пожалела. «Вот зачем она задает такие вопросы? Ответ сожрет всю ночь». «Не очень», — сказала мать. «Не знаю, у нас не та страховка. Они не хотят страховать папу. Вот просто не хотят и очень стараются нас выжить. А как нам уйти? Нам же некуда деваться». Отец сел прямее. «Расскажи ей про рецепт». «А, да-да-да-да. Папа 2 года колол капоксон от боли. Ему надо, без него боль скверная», — сказал он. «В общем, страховщики говорят, что капоксон ему не нужен. Его нету в их списке одобренных лекарств. Хотя папа колол его 2 года». «Непонятно, зачем такая жестокость?» — сказал отец. «И альтернатив не предлагают. Вообще никаких болеутолителей». Мэй не знала, что сказать. «Какой ужас! Поискать все эти заменители? Может, врачи найдут другой препарат, за который страховая заплатит? Может, есть дженерики?» Это длилось час. И под конец Мэй обессилена. Рассеянный склероз, ее беспомощность, неумение замедлить болезнь, неспособность вернуть отцу прежнюю жизнь – все это терзало. Но страховая – другое дело, необязательное преступление сверх всякой меры. Неужели страховщики не понимают, что их крючкотворство, их отлупы, все эти огорчения лишь ухудшают здоровье отца и угрожают здоровью матери? Что по меньшей мере неэффективно. Столько времени тратится на отказы в выплатах, на споры, отклонение запросов, препоны. Явно ведь дешевле попросту предоставить родителям надлежащий уход. «Все, хватит об этом», — сказала мать. «Мы тебе сюрприз привезли». «Где же это он? У тебя, Винни?» Все расселись на высокой кровати с потертым лоскутным покрывалом, и отец преподнес Мэй сверточек. Размер и форма намекали на ожерелье, но Мэй понимала, что такого не может быть. Она развернула обертку, открыла бархатную коробочку и рассмеялась. Авторучка. Изысканная, серебряная, на удивление тяжелая, требует осторожности, чернил и нужна в основном для виду. «Не переживай, мы ее не покупали», — сказал отец. «Винни!» — вскричала мать. «Я серьезно», — сказал он. «Мне в этом году приятель подарил. Расстроился, что я не могу работать. Уж не знаю, что он себе думал, как мне писать ручкой, если я еле печатаю. Но мозгов у мужика всегда было с гулькин нос. «Мы подумали, на рабочем столе хорошо будет смотреться», — сказала мать. «Мы лучшие родители на свете, правда ведь?» — прибавил отец. Мать рассмеялась, и, что гораздо важнее, рассмеялся отец. Смеялся он громко и утробно. На втором этапе своей родительской жизни, уже поуспокоившись, он стал смешлив. Вечно смеялся над чем попало. Подростком Мэй только и слышала его смех. Он хохотал, когда было откровенно смешно, когда другие выдавили бы разве что улыбочку, и когда любой бы на его месте расстроился. Если Мэй хулиганила, отец смеялся до упаду. Как-то раз поймал ее, когда она хотела прошмыгнуть из окна спальни на свиданку к Мерсеру, и ржал так, что подгибались колени. Все ему виделось комичным, вся точилина юность смешила его до колик. «Ты бы видела свое лицо, когда я вошел. Просто жизнь отдать». Но потом диагностировали склероз, и почти все это исчезло. Боль не отпускала. Припадки, когда отец не мог встать, опасался, что ноги не удержат, стали слишком часты, слишком опасны. Его еженедельно увозили на скорой. Наконец, в результате героических маминых усилий, он попал к паре-тройке врачей, которым было не все равно. Ему прописали нужные препараты, стабилизировали хоть ненадолго. И тут эта фиаско со страховкой, сошествие в здравоохранительный ад. Сегодня, впрочем, отец был жизнерадостен, а матери полегчало. На тесной кухне пансиона она отыскала херес и поделилась с Мэй. Отец вскоре уснул прямо в одежде, на покрывале, при свете, хотя Мэй с матерью болтали в полный голос. Заметив, что он отключился, Мэй устроилась ночевать в ногах их постели. Утром они встали поздно и поехали обедать в закусочную. Отец ел с аппетитом, а Мэй смотрела, как мать напускает на себя беспечность. Родители обсуждали очередной нелепый прожект заблудшего дядюшки, какое-то разведение омаров на рисовых полях. Мэй понимала, что мать ежеминутно нервничает. Они два раза подряд таскали отца есть на людях, и теперь мать пристально за ним наблюдала. Он был весел, но силы быстро убывали. «Вы тут расплатитесь», — сказал он, — «а я пойду в машину прилягу». «Мы поможем», — сказала Мэй, но мать на нее шикнула. Отец уже встал и направился к двери. «Он устает». «Это нормально», — сказала мать. «Теперь другой режим. Он отдыхает, поделывает что-то, погуляет, поест. Сначала бодро, потом отдыхает. И так регулярно. Если честно, очень умиротворяет». Они расплатились и вышли на стоянку. Через окно машины Мэй разглядела белые пряди отцовских волос. Он почти целиком исчез из виду, лежал на заднем сиденье. Подойдя, они увидели, что он не спит. Смотрит в переплетение ветвей ничем не примечательного деревца. Отец опустил стекло. «Ну, чудесно все получилось», — сказал он.